Но после такого тяжелого и ожесточенного противостояния превосходящему противнику, сознание Эльфмана сразу впало в ослабленное состояние, а его массивное тело рухнуло на землю, где быстро уменьшилось и восстановило человеческий облик. В сознании осталась лишь обессилевшая Мира. Бессознательный Эльфман валялся прямо перед ней, а неизвестно, живая ли вообще Лисанна где-то вдали. Мира на какое-то время впала в отстраненное и потерянное состояние, попросту отказываясь принимать произошедшее. Глава 56. Ты наказана месяцем домашнего ареста. Лисанна. Вскоре Мира пришла в себя, поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла в направлении, куда ранее улетела Лисанна. Она едва держалась на ногах к моменту, когда наконец-то нашла валяющуюся на земле сестру. «Мира, сестренка, ты здесь?» Лисанна подняла голову и обеспокоенно спросила, глядя на истощенную Миру неподалеку. «Ты в порядке? А брат, как он?» Мира досадно прикусила губу. «Все хорошо, он справился, как ты, со мной все в порядке?» Казалось, Лисанна и сама удивлялась своим словам. «Меня защитила какая-то странная сила. Если я ничего не путаю, то она принадлежит братцу Яруаши». Мира вздрогнула и осмотрелась по сторонам, но так и не обнаружила фигуру Яруаши. «Разве он здесь?» Лисанна отрицательно покачала головой. «Не думаю, похоже, он заранее оставил частичку своей силы в моем теле. Ты ведь и сама прекрасно знаешь, насколько сильна магия братца Яруаши. Точно, я вспомнила. Братец однажды упоминал, что на всякий случай спрятал во мне и Венди частичку своей силы, потому что мы слишком слабы». Мира наконец-то расслабилась и облегченно вздохнула после слов младшей сестры. «Вот как, нам повезло». Лисанна легонько улыбнулась и кивнула, но внезапно ее выражение лица стало очень странным. «Мое тело действительно в полном порядке, но что-то определенно не так». После этих слов ее тело начало постепенно рассеиваться. «Что с тобой, сестра?» Мира сперва впала в оцепенение от такого внезапного поворота событий, а потом ошеломленно воскликнула. «Это какая-то магия короля монстров? Нет, Лисанна». Она стиснула зубы, бросилась вперед и крепко обняла младшую сестру, когда та плавно полетела вверх, попутно становясь все более прозрачной и эфемерной. «Это явно предвестие скорой смерти». «Ах!» Лисанна опустила голову, осмотрела свое тело и растерянно сказала. «Разве магия братца Яруаши не оберегает меня?» Вскоре она натянуто улыбнулась и обратилась к растерянной Мире, всеми силами подавляя нахлынувшие эмоции печали и потери, когда осознала, что скорее всего умирает. «Сестренка, я всегда любила сестренку, и я верю, что тебя также полюбят и остальные, просто нужно быть немного добрее и мягче». После этих слов тело Лисанны окончательно исчезло. «Нет, Лисанна, Мира громко заплакала, когда младшая сестра, которую она крепко держала в своих объятиях, стала полностью прозрачной и неосязаемой, словно изначально была простой иллюзией. Сейчас ее сердце наполняли эмоции искреннего раскаяния. Все это ее вина. Это произошло из-за ее высокомерия и самоуверенности. Она не только поспешно взялась за это задание, не желая прислушиваться к предупреждениям мастера и сильнейшего волшебника гильдии, но еще и потащила с собой младших брата и сестру. Ее высокомерие и самоуверенность привели к смерти Лисанны. Когда Мира упала на колени и громко зарыдала, оплакивая смерть младшей сестры, до ее ушей внезапно донесся спокойный голос. «Больно». Мира постепенно прекратила плакать и медленно подняла голову, увидев прямо перед собой неизвестно когда появившуюся, но очень знакомую фигуру. Яруаши шагнул вперед, покачал головой и спокойно сказал, глядя на заплаканную и поникшую девушку сверху вниз: «Именно это стало платой за то, что ты посмела подвергнуть опасности своих близких, не обладая силой для их защиты». Яруаши. К этому моменту от надменной и хулиганистой дьяволицы хвоста феи осталась лишь заплаканная и хрупкая девушка. Она посмотрела в его спокойные глаза и сказала умоляющим голосом, видя в Яруаши свою последнюю надежду: «Спаси Лисанну. Магия Яруаши непостижимо сильна. Возможно, у него есть способ спасти Лисанну». Мира отчаянно цеплялась за последнюю соломинку. Но Яруаши лишь спокойно смотрел на нее, не говоря ни слова. Он легонько улыбнулся и заговорил лишь после того, как отчаяние Миры достигло предела. «Лисанна жива, но тебе стоит хорошенько подумать над своим поведением. Поэтому я наказываю тебя месяцем домашнего ареста за подвержение жизни товарищей смертельной опасности от лица мастера гильдии». После этих слов Мира подняла голову и спросила с надеждой в голосе: «Лисанна правда жива? Ты не лжешь?» «Да». Лисанну затянула в другое пространство, поэтому мне придется отправиться на ее поиски». Яруаши бросил строгий взгляд на воспрявшую духом Миру. «Ты запомнила свое наказание». Заплаканная девушка встала и покорно кивнула. «Я запомнила все это, моя вина, только спаси Лисанну, пожалуйста». Яруаши кивнул и поднял голову вверх, после чего медленно обвел взглядом небо. Мира и Лисанна ранее не обратили внимания, но прямо над ними, высоко в небе, располагалось неестественное завихрение, внутри которого скрывалась сложнейшая волшебная печать. Эта волшебная печать представляла собой великую магию под названием анима, или иначе говоря душа, которую создали в одном из многочисленных параллельных миров хаоса, Эдолосе. Основной функцией данной великой магии является поглощение волшебной силы земного края, и последующий ее перенос в параллельный мир Эдолос. Лисанна просто оказалась не в том месте и не в то время. Яруаши, конечно, мог предотвратить поглощение и перенос Лисанны вместе с потоком эфира земного края, но решил отказаться от этой идеи, чтобы позволить Мире еще лучше прочувствовать последствия своих необдуманных и импульсивных решений. Фух. После вынесения наказания Мире, Яруаши шагнул вперед и сформировал сложнейшую волшебную печать магии пространства легким взмахом руки, без особого труда формируя пространственный проход между мирами. Затем он исчез в образовавшемся пространственном проходе под взглядом Миры, отправившись в Эдолос вслед за Лисанной. Глава 57. Эдолос. Эдолос – это один из многочисленных параллельных миров хаоса, которые никоим образом не связаны и не взаимодействуют между собой. Но благодаря созданию анимы, обитателям Эдолоса удалось сформировать устойчивую связь с земным краем. Этот мир представляет собой мириады летающих островов разных размеров. Если говорить исключительно об стилистике и атмосфере, то Эдолос похож на фантастический волшебный мир гораздо сильнее, чем даже земной край. Причудливый, сюрреалистичный и сказочный. Прямо как страна чудес, в которой очутилась Алиса после падения в кроличью нору. Посреди зеленой поляны на одном из таких островов лежала Лисанна. Всплеск. Лисанна мило нахмурилась и приоткрыла глаза, когда с большого листа прямо на ее лицо скатилась капля прохладной воды. Затем она потерла болевшую голову, уселась на траве и медленно обвела взглядом причудливый и чуждый пейзаж совершенно иного мира. Это. В ее памяти начали всплывать воспоминания. Вскоре Лисанна вспомнила, как ее ударил эльфман, которому не удалось совладать с душой короля монстров, а потом... Потом ее тело стало прозрачным и вознеслось на небеса, а сознание постепенно погрузилось во тьму. Получается, это и есть жизнь после смерти? Неужели я попала в рай? Лисанна встала на ноги, еще раз осмотрелась по сторонам и ошеломленно прошептала, а потом растерянно шагнула вперед, продолжая пребывать в замешательстве от совершенно незнакомого и чуждого окружения. Вскоре она прошла через россыпь огромных грибов и вышла на открытое пространство, где сразу замерла на месте и ошеломленно раскрыла рот. Там возвышалось огромное то ли здание, то ли растение зеленого цвета. Но внимание девушки привлекло не само, стоит сказать, весьма необычное и впечатляющее здание гильдии, а символика, висящая над его входом. Очень знакомая ей символика. Символика гильдии Хвост Феи. Перед ней находилось здание гильдии Хвост Феи Мира Эдолос. Филиал гильдии. Лисанна растерянно прошептала и нахмурила бровки, потому что никогда раньше не слышала никаких упоминаний об филиале своей гильдии. Юная волшебница немного поколебалась, но все же подошла к главному входу в странное здание и робко подтолкнула дверь. Скрип. Она не стала сразу входить внутрь, а наклонилась вперед и заглянула в приоткрытую дверь, откуда доносились немного странные, но очень знакомые голоса. Внутри незнакомого здания знакомой гильдии она увидела Нацу, Миру, Грея и других товарищей. Конечно, их одежда и манера поведения показались девушке очень странными, но зато внешность ничем не отличалась от внешности ее товарищей. В то же время Мира, Нацу и остальные члены гильдии оторвались от своих дел и повернули головы в направлении главного входа, где их взгляду предстала Лисанна. В помещении воцарилась абсолютная тишина, которую вскоре нарушили радостные крики членов гильдии. Лисанна. Мира с радостным криком бросилась вперед, крепко обняла ошеломленную Лисанну и сказала подрагивающим голосом, проливая слезы радости: «Как же я рада, что ты жива! Мы уже думали об худшем». Затем раздались громкие голоса Нацу, Грея и остальных членов гильдии. «Лисанна, ты вернулась, старшая сестра». Вскоре Лисанна пришла в себя и крепко обняла Миру в ответ, начиная понимать, что тут происходит. Похоже, тогда все подумали, что она умерла. Именно так Лисанне показалось поначалу, но постепенно она начала замечать странности не только в одежде и поведении товарищей, но и в их личностях. Нацу, сама скромность, Грей, любитель одеться потеплее, аж в несколько слоев. Ее брат и вовсе стал чувствительным слабаком. Стоит членом гильдии только немного нагрубить Эльфману, и тот сразу же забивается в угол, виня себя слабости. Все это, конечно, показалось Лисанне довольно нелепым и странным, но было кое-что гораздо более дикое и неестественное, давшее девушке окончательно и бесповоротно понять, что это совершенно не тот мир, который она знает. Этим окончательным и бесповоротным стала здешняя Венди, которая оказалась примерно ровесницей Миры. Прекрасная молодая женщина с пышной грудью и синими волосами. Ну точно повзрослевшая Венди. Что это за странное место? Лисанна, находившаяся в крепких объятиях Миры, Люси, Венди и остальных членов гильдии, нахмурила бровки и обеспокоенно прошептала. Как раз в этот момент до ушей сметенной девушки донесся спокойный голос. Это параллельный мир под названием Эдолос. Лисанна тут же повернулась на голос и увидела, как внутрь неспешно вошел прекрасный мужчина с серебристыми волосами, на лице которого красовалась беззаботная улыбка. Братец Яруаши. Лисанне хватило беглого взгляда, чтобы понять, что это именно тот Яруаши. Яруаши, которого она знает. Поэтому она моментально развернулась, подбежала и радостно набросилась на него, вырвавшись из объятий Миры, Нацу и остальных. Яруаши сперва дал Лисанне крепко обнять себя, а потом нежно улыбнулся, поднял руку и погладил макушку волшебницы, постепенно унимая охватившую ее панику. Но, в отличие от нее, остальные совсем не спешили приветствовать Яруаши. Мира, Эльфман и остальные сперва просто бросили на него настороженные взгляды, а потом начали один за другим доставать свои магические предметы. «Эй, кто ты? Говори правду!» Люси уверенно вышла вперед, прищурилась и злобно воскликнула, мастерски размахивая волшебным кнутом. Эдолос не имел противоположности Яруаши, поскольку он изначально не принадлежал земному краю. То есть для членов гильдии Хвост Феи из Эдолоса он является совершенно чужим человеком, даже если говорить просто об внешности. Стоит сказать, что согласно оригинальному сюжету до вступления Люси из земного края в гильдию Хвост Феи осталось около 2 лет, тогда как Люси из Эдолоса уже не только вступила, но и успела занять доминирующее, во всех смыслах этого слова, положение в гильдии. Характер и привычки здешних Нацу, Грея, Люси и остальных полностью противоположны оригинальным, вдобавок присутствуют явные несоответствия возраста, как, например, в случае Венди. Но противоположности Эдолоса и земного края редко можно отличить друг от друга, если речь идет об внешности, именах и тому подобном. Яруаши прищурился и бегло обвел взглядом Люси и Миру, которые стояли ближе всего к нему, продолжая нежно поглаживать голову сметенной Лисанны. Тела Люси и Миры из Эдолоса ничем не отличались от противоположности из земного края, будь то внутренне или внешне, за исключением отсутствующих источников волшебной силы. Лисанна, кто он? Этот человек спас тебя? Мира бросила обеспокоенный взгляд на младшую сестру. Судя по поведению Лисанны, можно было смело сказать, что она имеет очень близкие и доверительные отношения с этим прекрасным молодым мужчиной. Лисанна окончательно удостоверилась, что это совершенно не та гильдия Хвост Фей, которую она знает, после этих слов Миры и предыдущих слов Яруаши. Сестренка Мира. Тогда она покинула объятия Яруаши и обратилась к Мире. Возможно, я не та Лисанна, которую вы знаете. Не та Лисанна, которую мы знаем. Да что это вообще значит? Люси нахмурила бровки и бросила непонимающий взгляд на Лисанну. Яруаши посмотрел на Люси, легонько улыбнулся и приступил к объяснению, мягко похлопав Лисанну по плечу. Будет проще, если я объясню. Глава 58. Глава 58. Королевская армия. Эдолос – это мир волшебства, поэтому его жителям было не так уж и трудно принять существование параллельных миров. Так что Мира, Люси и остальные примерно поняли сложившуюся ситуацию к моменту, когда Яруаши завершил свой краткий рассказ. Затем, после нескольких мгновений тишины, Люси повернула голову и обратилась к Лисанне. Получается, что наша Лисанна выглядит в точности как Лисанна из вашего мира. Венди некоторое время смотрела на Лисанну, а потом бросила обеспокоенный взгляд на Миру. Раз эта Лисанна оказалась другой Лисанной, то их Лисанна может так и не вернуться. Это произошло неделю назад. Лисанна случайно упала с обрыва, спасаясь от преследования королевской армии. Охота велась не только за ней, но и за всеми членами гильдии, поэтому у них попросту не было возможности отправиться на поиски. Да и тот обрыв был слишком высоким. Вероятность выживания после падения с такой высоты близится к нулю. Внезапно получить надежду, а потом вновь лишиться ее, это очень больно. Мира прикусила губу, потерянно глядя на другую Лисанну. Она только что радовалась чудесному возвращению сестры, но реальность оказалась жестокой. Пусть объявившаяся девушка имеет внешность и имя ее потерянной сестры, но фактически в этом теле находится совершенно другая душа, обладающая совершенно иной личностью и воспоминаниями. Мира. Венди шагнула вперед и приоткрыла рот, собираясь успокоить Миру, но к этому моменту ее глаза уже стремительно наполнялись слезами горечи и утраты. «Все хорошо», — Мира вытерла слезы, натянуто улыбнулась и воодушевленно сказала, стараясь сдерживать нахлынувшие чувства печали. «Я очень рада вновь повидать свою сестренку, ведь Лисанна из того мира, тоже Лисанна, сестренка Мира». Лисанна посмотрела Мире в глаза. Конечно, манера одеваться и личность полностью отличаются от того, что она знает, но внешность идентична, вплоть до мельчайших деталей. Поэтому Лисанна не видела никакой проблемы в том, чтобы назвать Миру из параллельного мира сестрой, братец Яруаши. Затем, немного поколебавшись, Лисанна повернулась и спросила: «Ты не знаешь, что случилось со мной из этого мира?» Для нее Яруаши является не просто сильнейшим членом гильдии, а всемогущим и непостижимым волшебником, мастерски владеющим чуть ли не всеми видами магии. «Нет ничего невозможного, если рядом Яруаши. Я не вижу нить жизни». Яруаши спокойно ответил на вопрос Лисанны. «В этом мире отсутствует параллельная тебе нить жизни, то есть...» Мира, Венди и остальные члены гильдии уныло опустили головы еще до того, как Яруаши успел завершить свое объяснение, а помещение моментально окутала атмосфера траура. Именно в этот момент, внезапно, бум, все здания сильно содрогнулось вместе с землей, на мгновение выбив из равновесия всех членов гильдии, а снаружи донесся оглушительный грохот. Выражения лиц Люси, Миры и остальных резко изменились, а на лбах выступили капельки холодного пота. «Черт, плохи дела!» Нацу поднял голову и сказал подрагивающим голосом: «Мы утратили бдительность из-за внезапного возвращения Лисанны». Лисанна напряглась и испуганно спросила, когда гильдию внезапно охватило сильное беспокойство: «Что происходит?» «Королевская армия». Люси сжала кулаки и скривила злобную гримасу в ответ на слова девушки. «Они постоянно охотятся на нас». Заметно напрягшаяся Мира вздохнула и кратко объяснила ситуацию, попутно берясь за свой магический предмет. Несколько лет назад король Лидолоса объявил о распуске всех гильдий волшебников и ввел запрет на использование магии. Гильдии поначалу пытались сопротивляться, но королевская армия разрушила их одну за другой, а мы бросились в бега. Верно. Хвост феи из Эдолоса – это темная гильдия, а их злейшим врагом является королевская армия Эдолоса. Все, способные сражаться, за мной. Люси взялась за магический кнут, обвела взглядом товарищей и решительно сказала: «Мы должны продержаться до того, как Леви активирует телепортационную систему гильдии». После этих слов Люси вышла на улицу, а Нацу, Грей и остальные последовали за ней, крепко держась за свои магические предметы. Мира, последовавшая за Люси вместе с остальными членами гильдии, повернула голову и серьезно сказала, когда проходила мимо Лисанны: «Лисанна, ты не имеешь ко всему этому никакого отношения, но королевская армия все равно примет тебя за одну из нас, так что ни в коем случае не высовывайся из здания гильдии». Лисанна и Яруаши, члены гильдии Хвост Фей, пусть и из параллельного мира, поэтому Мира посчитала своим долгом защитить Лисанну и Яруаши, которые оказались в очень опасной ситуации сразу после перехода в другой мир и попадания в их гильдию. После этих слов она выбежала на улицу. Лисанна впала в замешательство и испугалась, когда атмосфера в гильдии резко изменилась, а снаружи начали доноситься звуки надвигающегося войска. Она совсем не знакома со здешней ситуацией и знает лишь одно: пусть члены гильдии имеют противоположные характеры и привычки, но это тоже хвост феи. Как она может стоять в стороне, пока товарищи бьются с врагом? Думая об этом, она тяжело вздохнула и невольно посмотрела на Яруаши. Возможно, она и правда недостаточно сильна, чтобы даже просто помочь хвосту феи в этой опасной ситуации, не говоря уже об ее изменении, но рядом с ней стоит Яруаши, сильнейший волшебник гильдии Хвост Феи. «Не переживай, я помогу им». Яруаши легонько улыбнулся и похлопал обеспокоенную волшебницу по плечу, прекрасно понимая, о чем она думает в этот момент, после чего повернулся и покинул здание гильдии. Лисанна облегченно вздохнула, но потом о чем-то подумала и напряженно спросила. «Братец Яруаши, волшебники этого мира, разве факт того, что обитателям этого мира удалось создать великую магию пространства, соединившую два мира, не говорит об их невероятном могуществе? Неужели волшебники выдалось и гораздо сильнее, чем в их мире? Если так, то братец Яруаши может попасть в беду. Ты хочешь знать, насколько сильны волшебники этого мира?» Но беззаботный голос Яруаши прервал ее слова. «Ну, я бы назвал Эдолос волшебным миром среднего или даже низшего ранга, тогда как наш, высшего». Лисанна облегченно вздохнула и ярко улыбнулась в ответ. «Значит ли это, что братец сильнейший волшебник этого мира?» «Вроде того». Яруаши легонько кивнул и вышел наружу, не став утруждать себя дальнейшими объяснениями. Лисанна немного помедлила, но потом тоже выбежала наружу, не отставая от Яруаши. Глава 59. «Предоставьте это братцу Яруаши». Бум. На землю перед зданием темной гильдии Хвост Феи упало несколько огромных и свирепых монстров, что вызвало зловещий грохот и дрожь земли. Затем со спины одного из этих монстров спрыгнула девушка с длинными волосами алого цвета, облаченная в металлические доспехи и державшая копье в правой руке, после чего за ней последовали остальные члены королевской армии. Ирза Найтуэлкер, капитан второй магической дивизии королевской армии, известная как охотница на фей. Противоположность Ирзы из Эдолоса не просто не состоит в гильдии Хвост Феи, а возглавляет ее главного врага, королевскую армию. Ирза Найтуэлкер, даже Люси, храбро ведущая членов гильдии на битву с врагом, заметно напряглась и ощутила сильное давление, когда разглядела женскую фигуру с развивающимися волосами алого цвета во главе сил противника. Гильдии волшебников Эдолоса сформировали альянс вскоре после того, как король объявил об их роспуске и изъятии всех магических предметов, но в итоге альянс был побежден королевской армией. И именно нахождение Ирзы на стороне противника нарушило равновесие и стало основной причиной поражения альянса гильдий. Более того, Лисанне из Эдолоса пришлось спрыгнуть с обрыва именно из-за преследования Ирзы. Можно сказать, что теперь каждый член гильдии Хвост Феи одновременно боится и ненавидит охотницу на фей до глубины души. До сих пор не сдались. Ирза слегка приподняла подбородок и холодно сказала, неспешно шагая в направлении членов гильдии Хвост Феи: «Вам же будет лучше, если покорно сдадитесь без боя, Хвост Феи». Люси и Ирза были примерно одного роста, но от второй исходило неописуемое чувство превосходства и снисходительности. Словно перед ней стояли не люди, а незначительные тараканы, которых можно раздавить по простому желанию. Люси стиснула зубы и холодно воскликнула в ответ на слова Ирзы, крепко сжимая рукоять своего кнута вспотевшей ладошкой. «Хвост Феи никогда не сдастся и не склонит голову, тем более перед ублюдками вроде вас, хаем». «Ну раз так», — Ирза холодно фыркнула, покрепче перехватила копье и бросилась к Люси. «То просто сгиньте из этого мира». Грей и Мираджин сперва переглянулись между собой, а потом решительно шагнули вперед и что есть сил взмахнули магическими предметами, намереваясь помочь Люси сдержать натиск Ирзы. Но Ирза выбила магический предмет из рук Грея простым взмахом копья, после чего грубо ударила его ногой в живот и ловко уклонилась от атаки Люси, попутно нанеся встречный удар. Затем Ирза схватила копье двумя руками, издала свирепый крик и яростно взмахнула им навстречу атаковавшей Мире, попросту разбив ее меч на две части. Три хода. Эрзе понадобилось всего три хода, чтобы сокрушить трех волшебников гильдии Хвост Феи во главе с Люси. Сильна. Слишком сильна. Ирза. Члены гильдии, стоявшие позади Грея, Миры и Люси, выказали сильное потрясение и испуг. И без того сильная Ирза, казалось, стала еще сильнее, чем на момент их прошлого столкновения. Люси, Грей и Мира не способны даже просто задержать ее, не говоря уже о полноценном сражении. Черт! Люси, сбитая с ног всего одним ударом противника, подняла голову и заскрежетала зубами, глядя на приближающуюся Ирзу. Фух! Затем она собралась с силами и попыталась подняться на ноги, чтобы дать хоть какой-то отпор противнику, но как раз в этот момент перед ее глазами появилось острие копья. Ирза опустила голову и презрительно сказала валявшейся перед ней Люси: «Этот мир покинут все, кто посмеет идти против воли его величества». После этих слов она безжалостно взмахнула копьем, собираясь пронзить Люси насквозь прямо на глазах остальных членов гильдии. Но, как раз в момент, когда копье должно было вот-вот пронзить Люси, а ее товарищи неподалеку взревели от гнева, произошло нечто странное. Казалось, сам мир внезапно замедлился. Под взглядами разгневанных членов гильдии, Движения смертоносного копья и самой Эрзы, собиравшейся убить Люси, замедлились во множество раз. Это Люси ошеломленно раскрыла рот, но немедленно пришла в себя и попыталась уклониться, после чего с удивлением обнаружила, что ее движения тоже замедлились. Ее тело прекрасно слушалось, но совсем не поспевало за сознанием. Не только Люси и Эрза, Грей, Мира и остальные маги пребывали в аналогичном состоянии. Их тела замедлились во множество раз, тогда как сознание осталось в прежнем состоянии. Поэтому никто из присутствующих не почувствовал вообще ничего необычного или странного, пока не попытался совершить резкое движение. Тук, тук, тук. Затем по замедленному во множество раз миру разнеслись совершенно обычные звуки неспешных шагов, принадлежавшие прекрасному молодому мужчине с серебристыми волосами. Движение этого мужчины моментально привлекло внимание всех присутствующих, потому что он оказался единственным, кто мог нормально двигаться в этом замедленном мире. Яруаши неспешно подошел к Люси, под пристальными и ошеломленными взглядами многочисленных волшебников, а потом поднял руку, согнул указательный палец и легонько щелкнул им по кончику копья Эрзы. Дзинь! С тонким звоном металла в тело Эрзы хлынула непреодолимая и необъятная сила, которой было невозможно сопротивляться, после чего ее копье резко отклонилось в сторону и вновь замедлилось во множество раз. Как? Люси выпучила глаза и разинула рот, глядя то на Эрзу, то на Яруаши. Что? Что сделал этот таинственный волшебник из другого хвоста фей? Не только Люси, но и остальные волшебники ощутили сильнейшие потрясения от осознания, что скорее всего именно Яруаши замедлил мир во множество раз. Спустя короткое мгновение, течение времени внезапно вернулось в норму, а копье резко провернулось в воздухе. Фух! Эрза, крепко державшая копье подрагивающими руками, резко подлетела вверх и рухнула на землю неподалеку, предварительно прочертив дугу в воздухе. Ты, Люси резко вскочила на ноги и посмотрела на Яруаши с широко раскрытым ртом, попросту не находя подходящих для описания этой ситуации слов. Яруаши повернул голову и непринужденно улыбнулся ошеломленной девушке, после чего неспешно шагнул вперед, окидывая безразличным взглядом королевскую армию. Эй, ты, Люси моментально поняла, что Яруаши собирается помочь им в борьбе с королевской армией, лишь немного понаблюдав за его действиями. Но это не так уж и удивительно, ведь он как-никак является членом гильдии Хвост Фей, хоть и из другого мира. Просто она совершенно не понимала, какой именно способностью он обладает. Возможно, его способность и правда очень сильна, но даже в таком случае слишком опрометчиво вот так в одиночку бросаться к самой Эрзе и ее королевской армии. Но до ушей Люси донесся уверенный голос только что подбежавшей Лисаны, прежде чем она успела предостеречь Яруаши. «Предоставь это братцу Яруаши!» Лисанна бросила восхищенный взгляд на удаляющуюся спину Яруаши, выдержала паузу и гордо сказала: «Ведь он сильнейший волшебник хвоста фей». Глава 60. Будь честна сама с собой. «Сильнейший волшебник», Люси пораженно прошептала в ответ на слова Лисанны, а потом посмотрела на удаляющуюся спину Яруаши вместе с остальными членами гильдии «Хвост фей». Как раз в этот момент Яруаши остановился примерно на расстоянии пары метров от Эрзы и беззаботно посмотрел ей в глаза, словно и вовсе не замечал целую армию перед собой. «Впервые вижу», — Эрза нахмурила бровки и сказала мрачным голосом, стараясь поддерживать предыдущую манеру поведения. «Ты ведь не один из этих жалких волшебников хвоста феи, верно? Неужели ты собираешься присоединиться к их восстанию против воли его величества?» Яруаши лишь тепло улыбнулся в ответ на явную угрозу со стороны Эрзы. «Ты ошиблась, я член гильдии Хвост Фей, но я не собираюсь помогать им ни в каких восстаниях против твоего короля». Неужели охотницу на фей сильно озадачили слова таинственного мага? Ведь если верить его словам, то она ошиблась во всем. Тогда Яруаши таинственно улыбнулся озадаченной девушке. «Я собираюсь просто схватить тебя, чтобы дать возможность быть честной перед самой собой». Эрза сильно помрачнела и холодно воскликнула после этих слов неизвестного мага: «Ну раз ты сделал неверный выбор, тогда сгинь из этого мира». Копье скорости, Силфарион. Вслед за громким и воинственным криком, волшебное копье охотницы на фей изменило форму и испустило золотистое сияние, после чего она решительно бросилась к Яруаши. Эта форма копья значительно расширяет скорость и атаку владельца. Эрза так и не поняла, каким образом противнику удалось замедлить весь окружающий мир, но теперь это и не важно, ведь она стала в 10 раз быстрее. Пусть противник замедляет ее сколько вздумается. Ее совсем не страшит это, хотя и довольно мощная, но вовсе не непобедимая способность. Но реальность зачастую бывает гораздо более страшной и пугающей, чем вам хотелось бы думать. Через мгновение после того, как Эрза сменила форму своего копья и бросилась к Яруаши, намереваясь сокрушить его за счет скорости, окружающий мир вновь замедлился. Собственное тело, окружающий мир и люди моментально замедлились все за исключением разума, в точности, как и раньше. Размытая фигура Эрзы, мчавшаяся на неуловимой простым человеческим взглядом скорости, резко замерла на месте, едва ли продвигаясь вперед на несколько сантиметров в секунду. Яруаши сперва немного понаблюдал за до смешного медлительными движениями Эрзы, а потом шагнул вперед и поднял руку, указав на нее пальцем. Как такое могло случиться? Эрза яростно скрежетала зубами и боролась изо всех сил, пытаясь вырваться из оков замедления, но все это не имело вообще никакого эффекта, ни малейшей ряби. Что бы она ни делала и как бы она ни старалась, предельная скорость движения ее тела оставалась все такой же медленной, гораздо медленнее, чем у обычного человека. Да какое там перемещение и атака, даже если ее взгляд перемещается до боли медленно. Эрзе оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, как рука противника тянется к ней, без какой-либо возможности оказать хоть малейшее сопротивление. Фух. Затем на кончике указательного пальца Яруаши вспыхнуло таинственное сияние черного цвета, но атаки не последовало. Он просто слегка наклонился вперед и провел кончиком пальца по лицу медлительной Эрзы, оставив на ее щечке черную метку. Эта метка исказилась и приняла форму иероглифа «Честность», словно состояла из обычных чернил. После написания иероглифа он легонько щелкнул Эрзу кончиком пальца по лбу. Бух. Течение времени окружающего мира моментально вернулось в норму, а так называемая охотница на фей резко отлетела назад и рухнула на землю, словно столкнулась с многотонным грузовиком. Упавшая Эрза резко вскочила на ноги и крепко ухватилась за рукоять волшебного копья, поглядывая на совершенно спокойного Яруаши со смесью страха и ярости. Унизили ее, унизили. Этому ублюдку мало победы, он хочет еще и унизить ее. Тогда разве он не мог сделать с ней все, вообще все, что пожелает? Ведь она полностью бессильна перед лицом этой пугающей и непостижимой способности замедления. Но, к счастью, вместо того, чтобы напасть или даже убить, он просто унизил ее легоньким поглаживанием по щеке. Щека. Эрза внезапно о чем-то подумала, поднесла копье к лицу и прищурилась, пытаясь рассмотреть отражение своего лица в зеркально отполированном лезвии. Она заскрежетала зубами и злобно прорычала после того, как рассмотрела надпись на своей щеке. «Чертов ублюдок! Позор! Абсолютный позор! Никто и никогда не смел так поступать с ней!» К этому моменту Эрза, естественно, начала осознавать, что Яруаши обладает огромной, местами даже непреодолимой и непостижимой силой, но крайний гнев и ярость оказались сильнее здравого смысла. «Святое копье, Равилт!» Эрза сжала ладони и издала свирепый рев, активируя сильнейшую форму своего копья, после чего бросилась к Яруаши в сопровождении невероятно мощной вспышки волшебной силы. Фух! Охотница на фей моментально сократила дистанцию и обрушила на Яруаши ужасающий удар копья, который, казалось, мог сокрушить все и вся на своем пути. Но Яруаши беззаботно поднял руку, выпрямил указательный палец и поставил его точнёхонько на пути приближающегося кончика копья, не выказывая ни малейшего напряжения перед лицом сильнейшей атаки охотницы на фей. Дзинь! Ужасающее копье, одного удара которого вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли небольшой город, замерло на месте в момент столкновения с кончиком пальца, после чего не смогло продвинуться вперед ни на миллиметр. Неф невозможно. Эрза отстраненно прошептала, отказываясь верить в реальность происходящего. В то же время Яруаши легонько надавил кончиком пальца на острие волшебного копья. Треск, треск, треск. Внезапно по волшебному копью 10 заповедей, считающемуся одним из сильнейших магических предметов Эдоласа, начали расползаться трещины от места соприкосновения с пальцем Яруаши. Фух, вскоре могущественный магический предмет покрылся множеством трещин, начиная от кончика лезвия и заканчивая кончиком рукояти, после чего рассыпался на мелкие кусочки. Эрза отшатнулась назад, осела на землю и широко раскрыла глаза, отстраненно и потерянно глядя на многочисленные осколки волшебного копья, усеивающие землю. Невозможно. Яруаши неспешно шагнул вперед и безэмоционально сказал сидевшей на земле Эрзе: «Разве запугивание слабых мощными игрушками – это не твое любимое занятие? Ну, похоже, я посильнее буду». Эрзу начал одолевать страх, Стоило ей только поднять голову и посмотреть на приближающегося Яруаши, а также услышать его безэмоциональный голос. Сила воли здешней Эрзы не сравнится с силой воли Эрзы из земного края, потому что она подвержена страхам. Например, ее одолевает страх, очень сильный страх перед возможной смертью из-за исчезновения магии из этого мира. Беспощадное и безжалостное отношение к слабым – это лишь маска, скрывающая ее страхи и уязвимую натуру. Теперь Эрзу Найту Элкер начал одолевать страх перед лицом непреодолимой и непостижимой силы Яруаши. Испуганная девушка начала судорожно ползти назад, предпринимая жалкую попытку сбежать от этого пугающего волшебника. «Нет, нет, нет». В то же время Яруаши наклонился вперед, протянул руку и подцепил Эрзу за шиворот кончиком пальца, после чего поднял ее перед собой словно непослушного котенка. «Ты слишком сильно походишь на Эрзу. Мне стоит исправить это». Яруаши сперва склонил голову на бок и задумчиво прошептал, глядя на обездвиженную Эрзу перед собой, а потом поднял свободную руку и легонько взмахнул указательным пальцем. Фух, этим движением руки он отсек длинные волосы Эрзы Найту Элкер примерно до подбородка. Глава 61. Спасение Лисанны. Капитан Эрза побеждена. Стоявшие позади своего капитана члены королевской армии шокированно наблюдали за развернувшейся сценой. Эрза Найту Элкер, капитан второй магической дивизии королевской армии, сокрушила и уничтожила бесчисленных врагов, включая даже несколько сильных гильдий волшебников. Но теперь Эрза не просто потерпела сокрушительное поражение, но еще и ее магический предмет был уничтожен противником. Вдобавок ее лицо окрашивали эмоции стыда и отчаяния, а алые волосы отрезаны. Глядя на свои отрезанные волосы и чувствуя взгляды многочисленных подчиненных, униженная девушка невольно заскрежетала зубами. «Лучше просто убей меня», — Яруаши легонько улыбнулся и сказал Эрзе. «Почему ты так стремишься уничтожить хвост феи?» Эрза заскрежетала зубами. «Таков приказ моего короля. Хвост феи продолжает злоупотреблять магией вопреки указу короля. Из-за них магия исчезнет из нашего мира». Яруаши беззаботно спросил. «Ну и что?» Эрза о чем-то подумала и холодно воскликнула. «Ты ведь из другого мира, верно? Теперь понятно, почему ты можешь использовать магию без магических предметов. Вам, жителям другого мира, не понять наш страх перед потерей магии». Яруаши приподнял подбородок девушки и спокойно сказал, снисходительно глядя ей в глаза: «Ты боишься смерти? Неужели страх потерять магию сравним со страхом смерти?» Эрза сперва заскрежетала зубами и вздрогнула, но не смогла вырваться на свободу, как бы ни старалась, а потом опустила голову, уткнув взгляд в землю, поскольку не знала, что ответить. «Это и правда несравнимо». Яруаши опустил руку и посмотрел на многочисленных членов королевской армии, осторожно приближавшихся к ним с подрагивающими руками и вспотевшими лбами, после чего легонько вздохнул. Фух, тогда из его рта хлынул необъятный поток волшебной силы, из которого сформировался пугающий ураган, устремившийся навстречу многочисленным членам королевской армии. Несколько сотен членов королевской армии были подхвачены и унесены вдаль мощным порывом ветра, словно опавшая осенняя листва. «А-а-а-а-а!» Маги отчаянно кричали и пытались ухватиться за что-нибудь, но в конечном итоге никому из них так и не удалось выстоять перед ужасающим порывом ветра, хлынувшим изо рта Яруаши. Люси, Мири и остальным членам гильдии «Хвост феи», наблюдавшим за развернувшейся сценой из-за спины Яруаши, казалось, что они спят или видят иллюзию. Фух, Яруаши рассеял волшебную печать и прервал протяжный выдох сразу после того, как все члены королевской армии, за исключением их капитана, улетели куда-то вдаль. Затем он обратился к Эрзе. «Я понимаю твой страх, но магия – это далеко не все. В древнейшие времена люди не владели магией, но им все равно удавалось выживать. Страх потери магии, охвативший обитателей этого мира, наверное, сравним со внезапной потерей электричества в современном мире. Это, конечно, может послужить причиной возникновения сильного беспокойства и даже страха, но в мире все равно останется множество интересных и захватывающих вещей даже после потери электричества. Существует множество занятий и развлечений, которые никоим образом не зависят от наличия магии или электричества, при этом принося ничуть не меньше удовольствия». Яруаши спокойно продолжил, когда в глазах Эрзы промелькнуло колебание. «Ну, сейчас все это не так важно, потому что ты стала моей пленницей». После этих слов вокруг рук Эрзы, по легкому мановению руки Яруаши, обернулась золотистая веревка, сформированная из его волшебной силы, лишив пленницу любых шансов на побег или просто оказание сопротивления. Теперь она наша пленница. Затем Яруаши повернул голову и спокойно сказал, глядя на шокированных членов гильдии Хвост Фей: «Подходите и делайте с ней все, что пожелаете, но только девушки. Ирза Найтуэлкер, естественно, должна понести ответственность за свои деяния, но она не только очень привлекательна, но еще и является точной копией Ирзы из земного края. Поэтому как мог Яруаши отдать ее в грязные ручонки мужского правосудия? Ну а насчет девушек здесь нет никаких проблем». Вскоре Люси и остальные волшебники Хвоста Феи начали приходить в себя и возвращаться в реальность. Затем Мира опустила голову и первой шагнула вперед, после чего сжала кулак, посмотрела Эрзе в глаза и ударила ее что есть сил по лицу, отбросив связанную девушку на несколько метров назад. Но следующего удара не последовало. Мира прикусила губу и обратилась к распластавшейся на земле Эрзе, пока на ее глазах наворачивались слезы. «Это не имеет никакого смысла, ведь сколько бы я ни избивала тебя, это все равно не вернет Лисанну». Бух! Люси шагнула вперед, стиснула зубы и ударила ногой Эрзу. «Это за наших товарищей». Затем она наклонилась вперед, подняла Эрзу за плечо перед собой и разгневанно воскликнула: «Ты хоть знаешь, скольких моих друзей ты убила?» Эрза промолчала. Изначально она собиралась ответить, что слабаки не имеют права на жизнь, но вдруг осознала, что теперь тоже находится в их числе. Она не более чем слабая неудачница перед лицом этого парня. Подобный ответ равносилен отказу от права на жизнь, поэтому Эрза предпочла промолчать, никак не ответив на слова Люси. «Эх!» Люси тяжело вздохнула, бросила на Яруаши восхищенный взгляд и спросила с надеждой в голосе, после короткого колебания: «Уважаемый волшебник Хвоста Феи из другого мира, не могли бы вы помочь нам еще раз? Пожалуйста, сделайте так, чтобы королевская армия больше не охотилась на нас, вы ведь способны на это, верно?» Сила Яруаши, способного смести целую дивизию королевской армии, выходит далеко за рамки ее понимания и воображения. «Нет необходимости просить меня об этом». Яруаши легонько улыбнулся. «Ведь они не только пытались поглотить эфир из моего мира при помощи очень опасного магического предмета, но еще и похитили Лисанну. Только перед этим мне нужно сделать еще кое-что». Люси радостно улыбнулась и заинтересованно спросила: «Что?» Яруаши сперва шагнул вперед под заинтересованными взглядами Люси и подстриженной Эрзы, а потом спокойно сказал, глядя на заплаканную Миру: «Я могу вернуть вашу Лисанну». «Ах!» Люси ошеломленно воскликнула, а в больших глазах Миры, наполненных тоской и печалью, вновь зародилась надежда. Затем Мира бросилась вперед, посмотрела ему в глаза и сказала подрагивающим голосом, хватая Яруаши за руки: «Вы правда можете спасти нашу Лисанну?» «Да». Яруаши легонько кивнул. «Но для этого вы должны показать мне обрыв, откуда упала Лисанна». Мира вытерла слезы, выдохнула и уверенно сказала, попутно пытаясь вспомнить точное место: «Я отведу тебя туда прямо сейчас». «Хорошо». Яруаши сперва улыбнулся Лисанне, а потом краем глаза посмотрел на валяющуюся пленницу и равнодушно сказал, попутно подняв ее с земли легким взмахом руки: «Ты тоже с нами, не отставай». Глава 62. Воскрешение. Вскоре Мира привела Яруаши и остальных к высокому каменистому обрыву, располагавшемуся на краю открытой местности. Здесь виднелось немало следов ожесточенной битвы, явно оставшихся после столкновения Хвоста Феи и королевской армии несколько дней назад. Лисанна сперва обвела взглядом недавнее поле битвы, а потом обратилась к Эрзе: «Разве не слишком жестоко лишать других людей магии лишь из страха потерять собственную?» Эрза повернула голову и холодно сказала: «Откуда тебе знать и уж тем более понимать наши страхи? Всякие слабаки не заслуживают права на владение магией». К этому моменту Эрза уже знала, что эта Лисанна пришла из другого мира. «Но тогда ты тоже относишься к слабакам, если сравнивать с братцем Яруаши». Лисанна равнодушно сказала, а Эрза опустила голову и промолчала, продолжая следовать за Яруаши. Вскоре они подошли к краю скалистого обрыва. Это произошло здесь. Мира бросила тоскливый взгляд с высокого обрыва и с надеждой посмотрела на Яруаши. «Лисанна упала отсюда. Этого достаточно». Яруаши кивнул и слегка прищурился, после чего его взгляд проник сквозь плотный туман, окутывающий широкую долину на дне обрыва. Затем он покачал головой, поднял руку и легонько щелкнул указательным пальцем. Фух! Тогда с кончика его пальца сорвалась небольшая капля таинственного золотого сияния, которая упала вниз подобно капле дождя, освещая темную и туманную долину внизу. «Ирза, подошедшая к краю обрыва вслед за Яруашей и Мирой, бросила недоверчивый взгляд на дно долины. Она смутно припоминает, как девушка, внешне похожая на Лисанну, упала с этого обрыва во время ее очередного столкновения с хвостом феи несколько дней назад. По ее признанию, выжить после падения с такой высоты попросту невозможно. Яруаши, конечно, невообразимо силен, но разве это каким-то образом поможет вернуть мертвого с того света? Как раз в момент, когда Ирза начала сомневаться в адекватности происходящего, таинственное золотое сияние пропало на дне глубокого обрыва. Тишина. Фух. А спустя пару долгих мгновений со дна долины внезапно поднялся массивный луч золотого сияния, который сперва пронесся в воздухе перед ними, а потом пронзил голубой небосвод. Затем со дна долины, внутри золотистого луча, поднялось что-то небольшое. Мира прикрыла рот рукой, а ее глаза вновь начали наполняться слезами, стоило ей только рассмотреть детали поднимающегося объекта. После падения с такой высоты не представлялось возможным опознать само тело, но Мира моментально узнала детали уцелевшей одежды, которую как раз носила Лисанна в тот злополучный день. Их Лисанна и правда умерла в тот день. Братец Яруаши. Лисанна из земного края невольно прикрыла ротик рукой и обеспокоенно прошептала, поглядывая то на Яруаши, то на человеческие останки, судя по реакции Миры, принадлежавшие Лисанне из Эдоласа. Яруаши бросил спокойный взгляд на парившие посреди золотистого сияния останки Лисанны, а затем вновь легонько щелкнул указательным пальцем. Реставрация. Фух. Тогда с кончика пальца Яруаши сорвался небольшой луч белого цвета и пронзил массивный луч золотистого цвета прямо в месте, где находились останки Лисанны из Эдоласа. Вслед за приливом белого сияния, человеческие останки начали искажаться и собираться в единое целое, стремительно возвращаясь в идеальное состояние. Через буквально пару секунд перед ними парили уже не искаженные останки, а беловолосая девушка с внешностью Лисанны из земного края, окутанная вертикальным лучом золотистого цвета и горизонтальным лучом белого цвета. Но девушка так и не открыла глаза. Яруаши удалось вернуть тело в момент до падения с обрыва, но это не вернуло жизни и сознание самой Лисанны из Эдоласа. Лисанна. Мира сперва оцепенела, а потом ошеломленно воскликнула. Яруаши удалось восстановить тело Лисанны. Она чувствовала, что в этом теле нет жизни, но просто сам факт его восстановления уже сродни настоящему чуду. Возможно, Яруаши и правда способен воскрешать мертвых. Моя магия времени может вернуть материальный объект до состояния, прежде чем он был поврежден, но это бесполезно, если в теле отсутствует душа. Тогда нам необходимо просто восстановить душу. Яруаши беззаботно сказал, глядя на девушку, плавно парившую посреди сияния с закрытыми глазами, после чего вновь поднял руку и легонько щелкнул указательным пальцем. Реставрация души. Фух. Затем с кончика его пальца сорвался еще один луч, пронзивший тело Лисанны из Эдоласа. Это странное и таинственное сияние, походившее скорее на жидкое серебро, проникло в тело девушки и испустило едва заметный импульс волшебной силы. Под влиянием этого импульса мельчайшие частички души, рассеявшиеся в окружающей атмосфере вскоре после смерти Лисанны из Эдоласа, испустили сияние и хлынули в ее безжизненное тело единым потоком, словно мириады усеивающих ночное небо звезд. На самом деле, спустя несколько дней после смерти в окружающей атмосфере сохранилось не так уж и много частичек погибшей души, но под чутким контролем Яруаши, душа вернулась в первозданное состояние буквально через 10 секунд. Душа восстановлена. Яруаши спокойно сказал, попутно вновь щелкая указательным пальцем. Далее необходимо объединить тело и душу при помощи магии оживления. Фух, тело девушки пронзил очередной луч, состоявший из изумрудного сияния, символизирующего жизненную силу. Данная магия сперва скорректировала и изменила реконструированную душу девушки, а потом начала вновь интегрировать ее в плоть. Под влиянием магии оживления и чутким контролем Яруаши, реконструированная душа постепенно проникла в каждую клетку тела Лисанны, попутно устанавливая с ними прочную связь. Вскоре Яруаши легонько взмахнул рукой после завершения процесса. Фух, четыре луча, состоящих из таинственного сияния, постепенно рассеялись, а бессознательная девушка плавно полетела вниз. Мира моментально протянула руки вперед, чтобы поймать падающее тело. После падения на руки Миры, девушка нахмурилась и медленно приоткрыла глаза, а потом принялась отстранено оглядываться по сторонам. Вскоре девушка частично пришла в себя и обратилась к Мире. «Сестренка, старшая сестренка», в то же время руки Миры начали подрагивать, Глаза наполнились неописуемой радостью, а в голове крутились тысячи слов, которые она хотела сказать, но в конечном итоге девушка поставила младшую сестру на землю и крепко обняла ее, так и не сказав ни слова. Ирза наблюдала за происходящим с широко раскрытым ртом и выпученными глазами. Идолос наполнен огромным количеством разнообразных видов магии, но в отличие от земного края, здесь магия хранится не в организме человека, а в магических предметах, поэтому у них даже в древних легендах и мифах не существует ничего подобного. Чудо это чудо. Ирза Найтуэлкер начала причитать подрагивающим голосом, ведь с ее точки зрения подобное сродни истинному чуду. Лисанну из земного края произошедшее шокировало ничуть не меньше, чем Ирзу из Эдолоса. Даже воскрешение мертвого братец Яруаши, твоя магия сродни божественной. Яруаши беззаботно сказал, ну что ты, между нами огромная пропасть. Лисанна поджала губки и восхищенно посмотрела на Яруаши, несмотря на его попытку, как ей показалось, преуменьшить значимость своих способностей. Глава 63. Разгневанный король. Что происходит, сестра? Находившаяся в объятиях сестры Лисанна из Эдолоса нерешительно спросила, когда начала приходить в себя. Я помню, как упала с обрыва, а потом почему сейчас со мной все нормально, будто ничего не произошло. Она сперва подняла руки перед собой, а потом опустила голову и осмотрела свое тело, но так и не обнаружила ничего необычного, хотя инстинктивно чувствовала, что такого просто не может быть. В то же время Мира повернулась и вежливо поклонилась стоявшему неподалеку Яруаши, попутно успокаивая нахлынувшие эмоции. «Спасибо, спасибо». Яруаши легонько улыбнулся и помахал рукой, показывая, что в этом поклоне нет никакой необходимости. «Не стоит, ведь Лисанна из этого мира, тоже Лисанна». Лисанна сперва бросила озадаченный взгляд на Миру, а потом краем глаза заметила Лисанну, стоявшую рядом с Яруаши. Первой мыслью воскрешенной девушки было то, что она смотрит в зеркало, но через пару мгновений Лисанна вздрогнула и спросила подрагивающим голосом, осознав, что перед ней стоит нормальный человек из плоти и крови. «Ты-то я, как что, я и правда ты, хе-хе-хе». Лисанна из земного края рассмеялась и игриво подмигнула ошеломленной Лисанне из Эдолоса, а потом шагнула вперед и дала краткое, но емкое объяснение. Лисанна из Эдолоса бросила шокированный взгляд на Яруаши неподалеку сразу после завершения рассказа Лисанны из земного края. «Неужели магия вашего мира настолько могущественна? Разве это не слишком?» Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ. «Конечно, разрыв существует, ведь как-никак волшебная сила вашего мира истощается, но моя магия настолько сильна и по другим причинам». Лисанна из Эдолоса посмотрела на Ирзу Найтуэлкер вскоре после того, как искренне поблагодарила Яруаши. Ирза отвела взгляд в сторону и промолчала, когда на нее посмотрела Лисанна. Мира успокоилась и равнодушно сказала после того, как проследила за взглядом сестры. «Она действительно убила тебя, так что ты как никто другой имеешь право на свершение справедливости». «Да». Лисанна кивнула в ответ на слова старшей сестры, после чего подошла к Эрзе, попутно занося кулак для удара. Но, когда все присутствующие думали, что Лисанна ударит изо всех сил, ее изящный кулачок лишь слегка дотронулся до лба Эрзы. Ирза вздрогнула и тихонько приоткрыла глаза, посмотрев на Лисанну перед собой. Лисанна опустила голову и спокойно сказала, уткнувшись взглядом в землю: «Ты действительно убила меня, но теперь я жива. Да и если каждый пострадавший захочет убить тебя ради свершения мести, то тебе будет мало умереть и сотню раз. Какой вообще в этом смысл, если моя месть лишь породит новый круг ненависти, который не закончится никогда? Разве не проще прервать его здесь и сейчас, ведь ты все равно не сможешь продолжить свою охоту на нас?» Лисанна искренне улыбнулась Эрзе, а та в свою очередь вздрогнула и невольно ущипнула себя, ощущая прилив разнообразных эмоций. «Готово». Яруаши обвел взглядом всех присутствующих и сказал: «Я верну вас обратно, прежде чем заняться решением проблемы королевства». После этих слов он поднял руку и легонько взмахнул рукой подобно дирижеру, вызвав сперва искажение, а потом и перемещение окружающего пространства. Фух, Яруаши, две Лисанны, Мира и Ирза, всего 5 человек, моментально переместились к зданию гильдии Хвост Феи. Люси и остальные члены гильдии, занимавшиеся наведением порядка, моментально оторвались от своих дел, как только неподалеку появились Яруаши и остальные, а потом ошеломленно раскрыли рты, заметив, что Лисанны стало 2. «Лисанна, После нескольких мгновений тишины Люси радостно бросилась вперед и крепко обняла Лисанну из Эйдолоса, поскольку ее одежда показалась очень знакомой, в отличие от Лисанны из земного края. Лисанна из Эйдолоса смущенно сказала: «Люси, теперь все в порядке, я вернулась». Йо-хо-хо-хо-хо. Вскоре здание гильдии поглотили громкие возгласы волшебников, радостно приветствовавших вернувшуюся Лисанну. Лисанна из земного края обняла руку Яруаши и улыбнулась, глядя на такую знакомую и привычную сцену. «Возможно, волшебники здешнего хвоста феи отличаются от наших, но между ними царит точно такая же атмосфера». Яруаши бросил крайне подозрительный взгляд на Лисанну, думая, что она, вероятно, воспользовалась возможностью, чтобы приблизиться к нему, но в конечном итоге улыбнулся в ответ, не став убирать руку. «Точно, теперь пора переходить к решению проблемы королевства». После этих слов Мира подошла к Яруаши, взяла его за руку и радостно улыбнулась. «Зачем так спешить? Давайте сначала устроим вечеринку». «Точно, давайте закатим вечеринку. Давайте бухнем». Венди, Люси, Нацу, Леви и остальные волшебники другого хвоста феи повернулись к Яруаши с радостными улыбками. Возвращение Лисанны, которую они уже успели похоронить, гораздо важнее дел какого-то там королевства. Такое радостное событие, естественно, заслуживает хорошей вечеринки. Яруаши само собой является их благодетелем, но если взглянуть на это с другой стороны, то он их партнер по гильдии, хоть и из другого мира. Хорошо. Яруаши сперва молча посмотрел на радостных членов гильдии, а потом легонько кивнул и улыбнулся в ответ. «Я могу разобраться с королевской армией попозже». «А-а-а-а-а-о». Волшебники хвоста феи начали суетливо бегать по зданию гильдии с радостными криками, сразу после кивка Яруаши. Кто-то из них начал выставлять столы, а кто-то взялся за готовку еды. Вскоре Яруаши подошел к столу и указал пальцем на стул, краем глаза глядя на Ирзу неподалеку. «Ты сидишь здесь, я?» Ирза ошеломленно воскликнула. Яруаши спокойно кивнул. «Ты все еще думаешь, что я собираюсь убить тебя? Забудь об этом, ведь ты как-никак Ирза, хоть и из другого мира». Затем Лисанна из земного края улыбнулась подстриженной Эрзе из Эйдолоса. «В нашем мире Ирза имеет очень хорошие отношения с братцем Яруаши, даже лучше, чем я. Насколько я знаю, братец Яруаши спас Эрзу в детстве». Ирза невольно вздрогнула и поджала губу после этих слов Лисанны, но затем опустила голову, шагнула вперед и села за стол рядом с Яруаши. Королевский дворец Эйдолоса. Король Фауст, гордо восседавший на троне со своим волшебным скипетром, выпучил глаза и разгневанно воскликнул после того, как выслушал доклад подчиненного, смиренно стоявшего перед ним на коленях. «Что-что ты только что сказал?» Ирза потерпела поражение от рук гильдии волшебников и даже была взята в плен. «Так точно, ваше величество!» Офицер королевской армии кивнул, продолжая стоять на коленях перед разгневанным королем. В рядах хвоста феи появился могущественный волшебник, превосходящий по силе даже капитана второй магической дивизии. «Отброс!» Король встал с трона и, не глядя на преклонившего колени подчиненного, разгневанно воскликнул. «Вот уж не думал, что даже Ирза окажется бесполезным отбросом. Приказываю немедленно мобилизовать первую, третью и четвертую магические дивизии королевской армии». «Есть!» Офицер королевской армии немедленно принял приказ своего короля и выбежал из тронного зала. Глава 64. Глава 64. Высшие. Празднование в честь возвращения Лисанны. Яруаши сидел во главе самого большого стола, тогда как справа от него сидела Лисанна из земного края с длинными волосами, а слева Ирза из Эдоласа с короткими волосами. Яруаши слегка удлинил волосы Лисанны из земного края, чтобы окружающим было проще отличать ее от Лисанны из Эдоласа. Рядом с длинноволосой Лисанной сидела Лисанна из Эдоласа с короткими волосами белого цвета. Между двумя девушками, одетыми в очень похожую одежду, не было практически никаких различий, за исключением длины волос. «Магия вашего мира гораздо могущественнее нашей». Коротковолосая Лисанна улыбалась и время от времени восхищенно вздыхала, слушая рассказ длинноволосой Лисанны об истории земного края. Длинноволосая Лисанна ухмыльнулась. «Ваша магия, хранящаяся не в организме, а в магических предметах, тоже очень интересна. На самом деле мне не кажется, что наша магия слишком сильно превосходит вашу. Это просто братец Яруаши слишком силен. Он однажды даже разрубил целую гору одним взмахом меча. Представляешь, разрубил гору». Люси, сидевшая по другую сторону длинного стола, ошеломленно воскликнула, когда ее ушей достигли слова длинноволосой Лисанны. «Разве это не слишком?» Коротковолосая Лисанна бросила заинтересованный взгляд на сидевшего во главе стола Яруаши. «Ты правда можешь разрубить целую гору, братец Яруаши?» Лисанна из Эдоласа стала называть Яруаши братцем, как и Лисанна из земного края, после того, как он спас ей жизнь или, говоря точнее, буквально вернул с того света, тогда как сам Яруаши и не думал высказываться против подобного обращения. «Да», Яруаши легонько кивнул. Сидевшая неподалеку Леви невольно вздохнула. «Это уже слишком», Мира задумчиво сказала. «Но это кажется правдой, если вспомнить, как он справился с целой дивизией магов. Эх, похоже, хвост феи из другого мира гораздо сильнее». Яруаши покачал головой. «Магия нашего мира находится в самом расцвете, тогда как ваша приближается к гибели. Естественно, между нами есть заметная разница в силе, но вы вполне заслуживаете называться сильными волшебниками, если отбросить сравнение с нашим миром». Лисанна, Люси и остальные волшебники другого хвоста фей понимающе кивнули. Как раз в этот момент к ним подошла Венди с бокалом вина в руке, сидевшая за другим столом. «Я ведь тоже есть в вашем мире, конечно», Яруаши кивнул. «Но нашей Венди сейчас всего 10 лет». Венди разочарованно вздохнула. «Ваша Венди выглядит ведь точно как я в детстве, верно? Эх, я бы не прочь повидать себя маленькую». Длинноволосая Лисанна улыбнулась Венди. «Наша Венди очаровательная милашечка, которую обожают все в гильдии. Неужели?» Венди моргнула и игриво улыбнулась в ответ на слова Лисанны, что кардинально отличалось от того, как могла повести себя в такой ситуации Венди из земного края.